И как, много мутантов нашли? После этого вопроса колосс помрачнел еще сильнее. В основном трупы. Как оказалось, этот их Омега-1 не нуждается в X-гене вообще, и полковнику не были нужны живые люди. Но надежды мы не теряем. Отряхнув ладони, Петр протянул женщине руку и помог ей подняться на ноги. Идем. До полковника мы все равно уже не доберемся, но Стрейкер мог создать много таких охотников, и возможно нашим товарищам понадобится помощь. Когда мутанты исчезли в созданном колоссом проломе, рядом с трупом жабы приподнялась практически незаметная на фоне пола крышка люка, следом за которой показался шлем-респиратор с синими визорами. Полковник, западный сектор чист, группа братства ликвидирована, но Фрост отбил один из людей X. Какие будут дальнейшие указания? Продолжай зачистку. Если текущего оснащения не хватает, можешь обчистить закрытый арсенал ярусом ниже. Живым не должен уйти никто. Примечание к части. Петр Распутин, он же Колосс, https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кип и 1 хтховбрхск 4 и 34 з 2 и 1 пиццпкей з w 1 паф кип 3 нитулвав 9 м w г з пц как у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б. Фредерик Джей Дюкс, также известный как Пузырь, https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кипм 8 дубль вв 8 г 9 мцр хьз 5 из куку 9 в хтах в 5 гзуга кей за дубль 1 паф кип 3 нитулва в 9 м дубль в г за пц как у з з 1 в ц б 2 д б ц х в б. Мутанский снорк на максималках или же жаба. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кип ксвя 85 рт xt 2 гкм 04 еде пфл 1 бялс 1 хёбский за w 1 паф кип 3 нитулва в 9 м w гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Горячий парень или же пира. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кипакс к 3 в зекс 6 с 1 екс цфло 4 ас 58 шкснакса 6 кей за w 1 паф кип 3 нитулва в 9 м w г за пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Циничная сук. Бизнес леди Эмма Фрост. Https пхтсгаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкнье 88 аис в 4 цфцлапксмани 1 г пхта аф 1 кипм 0 еги 3 куда с 32 йод 2 к 5 ухдел в ксфаци 9 дубль ц икс 0 гр 51 кей за дубль 1 паф кип 3 нитулва в 9 м дубль в гз пц как у зз 1 в цб 2 дб цх в б. Часть 43. Она же про кавалерию. Да здравствует халявный шоппинг. Набрав кодировку на двери, вхожу на оружейный склад и, оглядев стойки с лежащими на них стволами, довольно цокаю языком. Внутренний хомяк Стрейкера явно не сидел без дела, и арсенал забит под завязку. Жаль только, что охрана базы не успела всем этим добром воспользоваться. Ну, мне же больше достанется. Нажав несколько клавиш на наручном микрокомпьютере, подключаюсь к скрытым камерам. Надо узнать, кого конкретно из мутантов мне предстоит отправить на тот свет, и подбирать арсенал уже исходя из особенностей сил противника. Так, циклопа можно просто пристрелить, главное не подставляться под его гневный взгляд. Смазливая рыженькая бабенка вроде личная ученица Ксавьера, то бишь телепат-телекинетик. Проблемный противник, но если верить досье, эта девка имеет довольно мягкий характер, сторонится насилия и в целом миролюбива. Не до такой степени, как та же Ларна. Но если первым делом прикопать глазастого ухажера данной рыжули, это на какое-то время введет ее в ступор, а дальше пуля в голову решит вопрос. Ангел, вообще не проблема. Крылья курицы переростка присобачили молодому мажору, вот и все суперспособности. Нахра он вообще на подземную базу попер? А, в досье сказано, что этот пернатый дятел крутил шуры-муры с псылок. Теперь, наверное, отомстить жутко хочет. Тоже можно использовать. Когда враг бесится и не способен адекватно мыслить, его куда проще завести в ловушку. А вот с двумя оставшимися иксовиками придется повозиться, но благодаря связям Стрейкера, у меня есть чем загонять этих уродов в могилы. Открываю солидного вида сейф, промаркированный как X17, и достаю из него увесистый кейс с кодовым наименованием. Полковник дал ему какое-то длинное название, но про себя я окрестил этот тревожный чемоданчик как Хана Фриком. Металлическую форму колоса пробить практически нереально, этот органический сплав без проблем выдерживает попадание из 100-миллиметрового противотанкового орудия и практически невосприимчив к слишком низким или наоборот, крайне высоким температурам. Бить по глазам, как я сделал в случае с пузырем, тоже бесполезно, ведь этот непробиваемый мутант меняет тело полностью. И варианта прикопать данную кучу металлолома у Маржика не так, чтобы очень много. Колосса придется либо лупить адамантиевым протезом в старом добром синдикатском, то бишь абсолютно нечестном, кумите, либо его надо из этой формы как-то вывести. И в этом мне должна помочь одна дорогостоящая приблуда, которую полковник купил у одного торговца оружием с фамилией Кло. Достаю из чемоданчика технологичного вида цилиндр и ставлю его на место подствольного гранатомета. Звуковая пушка, адаптированная для использования в качестве подствольника. Без понятия, как и на чем работает эта приблуда, но принцип действия у нее простой. Нажал кнопку, во врага полетело счастье. Не знаю, сможет ли эта штука пробить бодибилдера из нержавейки, но пару неприятных моментов она ему точно обеспечит. Этот будущий покойник вроде там что-то про настоящего мужика тявкал. Вот и не будем нарушать устоявшийся порядок вещей. Как говорится, настоящий мужчина не пьет, не ругается матом и не существует. И колосс под последний пункт пока не попадает, надо исправить досадное упущение. С Логаном же все будет и проще, и сложнее. Достаю из тревожного чемоданчика небольшой коробок с патронами и, взяв с соседней полки пустой магазин, начинаю его снаряжать. Карбонадий дешевле адамантия, но пули из него лить все равно очень дорого, и здесь их от силы штук 20, стрелять в прыткого регенератора придется наверняка. Кстати, где он там? Вернувшись к наручному микрокомпьютеру, быстро пробегаюсь по камерам и останавливаюсь на ангаре, в котором мадам маникюр и росомаха мерились длиной когтей. Техника рукопашного боя у обоих бойцов была на высоком уровне, но если Аяма вовсю пользовалась превосходством в ловкости и старалась лишний раз не подставляться, то Логан делал больший упор на силу и практически не беспокоился о полученных ударах. Оно и понятно, в отличие от японки, Хоулиттона из мор взять не получится. Физическими травмами его регенеративный фактор истощить практически нереально, а вот самоисцеление Юрика имеет довольно ограниченный резерв. Так, судя по карте, основной отряд иксовиков сейчас чешет в лабораторный комплекс, так что начну-ка я, пожалуй, с Логана. Не то, чтобы я не верил в силу фигуристого Фредди Крюгера, просто росомаху в любом случае нужно грохнуть, а на пару с Юрика сделать это будет несколько проще, да и свой будущий отпуск опять же подстрахую. К тому же слона надо есть по частям, а этот когтистый идиот оказался столь любезен, что отделился от основной части отряда. Видать, сильно надеется на свою хваленую регенерацию. Спрятав магазин с чудо-патронами в разгрузку, выхожу из арсенала и, сверившись с картой, чекаю расположение противника. Здешние коридоры – это реальный лабиринт минотавров, в котором даже я до сих пор с трудом ориентируюсь. Так, южный ангар, секция 27. Не так уж и далеко, если срезать через технические отсеки. Перехватываю винтовку поудобнее и, вколов себе боевой стимулятор, беру разгон в сторону нужного отсека. Держись, Юрика, карбонадиевая кавалерия уже в пути. Интересно, если после схватки с Логаном у меня останутся патроны с этим волшебным сплавом, их получится потихой прикарманить? Штука-то в хозяйстве полезная, плюс у меня по-прежнему висит в списке дел дружеский визит в камеру Саблезубова. Когда ты уже угомонишься? Перехватив атаку прыткой азиатки, Логан с размаху вонзил когти в живот противницы и, подняв ее над своей головой, попытался швырнуть в стену, но ловкая японка вспорола мутанту горло ударом свободной руки, и пока он регенерировал полученные повреждения, отскочила в сторону. «Когда ты умрешь, животное?» Зарастив отметины от природного оружия росомахи, Аяма приняла боевую стойку и сделала приглашающий жест, на что тот криво усмехнулся. Хоть Логан и выглядел звероватым коротышкой, на деле он являлся опытным и крайне умелым бойцом, который за столетия жизни прошел через множество схваток. И низкорослый мужчина не понаслышке знал о том, что гнев – плохой советчик в схватке. Для тех, кто не является халком, всего лишь позывной. Пусть и с трудом, но свирепый мутант все же сдержал растущую внутри звериную ярость и не стал сломя голову бросаться на леди смертельный удар, которая была прекрасно осведомлена о проблемах Логана с самоконтролем и своими провокациями намеренно пыталась вывести мутанта из себя. За годы их противостояния Хоулитт успел хорошо изучить Юрика, и он видел, что упорная японка, для которой убийство злейшего врага в лице Росомахи являлось буквально главной жизненной целью, осторожничала и чего-то выжидала. И это что-то явно не сулило Джеймсу ничего хорошего. «Ждешь подмоги от солдат Страйкера?» На это женщина только фыркнула, и в следующую секунду Логану пришлось уклоняться от прорезавших воздух когтей. «Жду, пока твоим друзьям перережут глотки». Парировав контратаку Росомахи, леди смертельный удар отскочила назад, полоснув наотмашь своей ладонью, и на груди мутанта появилось несколько длинных, кровоточащих полос. Чтобы перед своей гибелью ты мучился от осознания того, что привел близких на верную смерть. Коснувшись гарнитуры в ухе, женщина улыбнулась мутанту холодной, неестественной улыбкой. «Хочешь узнать, кто из них уже мертв?» Такого Логан уже не выдержал и, громко зарычав, бросился в атаку, но вместо того, чтобы повторить действия противника, Аяма наоборот отскочила назад, и обостренные чувства косматого мутанта тут же подняли вой. Резко обернувшись, Росомаха попытался прикрыться скрещенными когтями, но прорезавший воздух ярко-синий заряд взорвался у его ног с такой силой, что Джеймса отшвырнуло с такой легкостью, словно он ничего не весил. Сделав в воздухе несколько кульбитов, косматый мужчина врезался в стену ангара и, свалившись на пол, замотал головой. Благодаря адамантиевому скелету и своей легендарной регенерации, прямого ущерба от этой атаки Логан не получил, но странный снаряд сдетонировал так громко, будто бы у мутанта по духам взорвался артиллерийский склад, что из-за обостренного слуха Хоулитта сработало на него сродни звуковой кувалде. Но тем не менее Росомаха оказался достаточно стойким, чтобы остаться в сознании. После приземления на пол, он сразу же ушел перекатом в сторону, и пуля, что должна была попасть мутанту в глаз, лишь бессильно чиркнула по его щеке, оставив на щеке низкорослого бойца длинную кровавую полосу. Морж. Лицо вооруженного до зубов солдата, что стоял у входа в ангар, было скрыто маской-респиратором, но запах выдавал наемника лучше любого документа, хотя бритоголовый мордоворот и пользовался устраняющим ароматы спреем. Из-за близкого нахождения рядом с источником Логан моментально узнал его настоящую личность. «Ты быстро». При появлении нового лица хладнокровная японка едва заметно улыбнулась, но на этот раз уже без какого-либо намека на издевку. «С мутантами братства еще будут сложности?» «Не думаю. Жмуры редко кусаются». Наемник нажал кнопку на своем оружии, и то начало издавать тихий гул. «Давай заканчивать с этим косматым гномом. Я выбил из высокого начальства неделю отпуска и не горю желанием тратить время на разборки с иксовиками». Совместными усилиями странная парочка быстро взяла Логана в клещи. Пока леди смертельный удар сокращал разделяющее их с мутантом расстояние, наемник шел кругом, поддерживая определенную дистанцию. «Раз ты работаешь на полковника, значит и мистик решила переметнуться к Страйкеру. Я всегда знал, что ей нельзя доверять, но никогда не думал, что эта стерва опустится до такого». Вспомнив их первую встречу, Росомаха злобно оскалился и выпустил когти, рефлекторно втянутые в момент падения. «Надо было прирезать тебя в тот день, на пару с этой вероломной тварью». Появление наемника создало в глазах косматого бойца вполне понятную картину. Желая сохранить собственную шкуру, переменчивая Рейвен решила сменить сторону и привела мутантов прямиком в расставленную полковником ловушку. Это объясняло и отсутствие группы братства, кровью которых пахло от наемного убийцы, и наличие у врага патронов с карбонадием. Почувствовав знакомое жжение в оставленной пуле царапине и видя, что рана не собирается затягиваться, Логан довольно быстро сообразил, что стало причиной неработающего исцеляющего фактора. «Все мы ошибаемся». Пожав плечами, киллер наставил ствол обвешанного по самое не могу оружия на Логана. «Ничего личного, коротыш. Пора умирать». Сорвавшись с места за мгновение до выстрела, косматый мутант смог уйти в сторону, и ярко-синий снаряд, вырвавшийся из подствольника винтовки, угодил в пол ангара, взорвав его бетонное покрытие и отшвырнув Росомаху в сторону. Но предвидевший это Хоулитт изначально двигался так, чтобы взрывная волна подкинула его до высоких металлических контейнеров, которыми была заставлена добрая половина помещения. Джеймс знал, что враг не станет сходу палить по нему карбонадиевыми пулями, и первая атака будет из прикрепленной к винтовке микропушки. Стоимость подавляющего регенерацию сплава была огромной, а враг являлся опытным наемником, который не стал бы разбазаривать столь ценный ресурс без четкой уверенности в попадании. Укрывшись за контейнером, Логан стал быстро обдумывать, как ему выбраться из сложившейся ситуации, от которой вовсю несло глубокой задницей. Каким бы опытным бойцом не был Росомаха, сражаться с Эймой, одновременно с этим рискуя получить карбонадиевую пулю, было путевкой прямиком на тот свет. Но вместе с тем и отступить мутант не мог, ведь в таком случае леди смертельный удар просто догнала бы его и связала боем, давая своему компаньону возможность подстрелить Хоулита. Идеальным вариантом в такой ситуации было бы подставить Юрика под выстрелы наемника, но Логан сильно сомневался, что у него получится провернуть такой трюк. Киборг двигалась быстрее мутанта и заметно превосходила его в ловкости, а подловить японку на ошибке и взять ее в захват, действуя лишь одной грубой силой, шансов сделать такое было еще меньше. В плане боевого мастерства Аяма не сильно уступала низкорослому мутанту, но Джеймс Хоулит умел не только махать покрытыми адамантием когтями. Заметив маркировку армии Соединенных Штатов на ближайшем ящике, мутант резким ударом срезал крышку и довольно усмехнулся. Внутри лежала переносная ракетная установка. Держа на прицеле контейнер, за которым схоронился Логан, медленно обхожу его по широкой дуге. В такой ситуации самое простое – это кинуть гранату, но этой живучей твари от них не холодно, не жарко, так что приходится чутко напрячься. Главное близко не подходить, а то выпрыгнет коротыш из-за угла и цапнет своими коготочками. А двигается этот дальний родич Гимли намного шустрее нормального человека. Пока я прижимаю Росомаху слева, Юрика обходит контейнер с противоположного боку, лишая мутанта возможности сделать ноги. Внезапно чуйка начинает орать благим матом, и я прыжком в сторону ухожу от ракеты, что, пролетев мимо, разрывается примерно в десятке метров позади. Взрывная волна швыряет меня вперед, а винтовка вылетает из рук, и в то же самое время выскочивший из укрытия Логан рвется прямо ко мне, походя отбросив пытавшуюся остановить его Юрика. Хочет прибить меня, а уже после прикопать Аяма, не самый плохой план, особенно если учитывать, что у меня есть, чем подавить его самоисцеление, а у кибер-японки только ее когти. Но к огромному несчастью для косматого гнома, Маржик уже знает, как надо бороться с таким противником. Спасибо саблезубому, так сказать. Подхватить винтовку с карбонадиевыми пулями я даже не пытаюсь, Логан однозначно порвет Маржика раньше, чем у меня получится нажать на спусковой крючок. Вместо этого делаю шаг навстречу Хоулиту, и в лицо низкорослого мутанта летит пара усиленных светошумовых гранат, которые я после знакомства с Кридом беру с собой даже при походах в сортир. Яркая вспышка на долю секунды бьет по глазам, но подавители в моем шлеме нивелируют большую часть эффекта, а вот Росомаху с его обостренными до предела чувствами штормит не по-детски. Не видя и не слыша ничего вокруг, Логан в слепом бешенстве машет своими когтями на манер миксера, но сейчас ему хрово настолько, что я легко захожу косматому гному за спину и, словив затылком удар бионического протеза, мутант растягивается на полу. Адамантиевый там скелет или нет, но тяжелое сотрясение у него сейчас точно есть. Не давая регенеративному фактору сделать свою работу, швыряю Джеймсу под ноги зажигательную гранату, и фигура мутанта превращается в живой факел, заставляя когтистого коротышку зайтись в поистине зверином реве, полном боли и бессильной ярости. «Ты уж потерпи, дружок-пирожок, конец уже близко». Подобрав винтовку, беру противника на прицел, и ангар оглашает звук нескольких коротких очередей, часть пуль попадает в район желудка, где нет покрытых адамантием костей, и прошивает охваченное пламенем тело на вылет, но несколько выстрелов попадают Хоулиту в грудь, заставляя его покачнуться. Даже лишившись своего исцеления, Логан отчаянно цеплялся за жизнь, но попавший в его тело карбонадий делал свое дело, и с каждой секундой полыхающий, в прямом смысле, мутант становился все слабее, и в конце концов он рухнул на бетонный пол, перестав подавать признаки жизни. Огнесмесь в гранате была довольно ядреная, и за десяток секунд огонь обглодал тело косматого мужчины почти до покрытых металлом костей, оставив лишь тонкий слой почерневшей плоти. Сделав несколько проверочных выстрелов по явному трупу и убедившись, что регенератор точно отправился в мир иной, поворачиваюсь к довольной как слон Юрика, которую слегка зацепило светошумовыми гранатами, которая только-только пришла в себя. Дохлый Росомаха за подарок сойдет, примечание к части. Косматый коротышка, HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 тхма 4 и ахуп фафиа 7 в пицца пкни 88 аис в 4 цвцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кип ксмкм 6 бгив клф тд 8 вслл дубль в 6 мы 5 хпбнисвский за дубль в 1 пав пип 3 нитул вав 9 м дубль в гз пц как узз 1 вцб 2 дб цх фб. ПС. Сейчас разница с бусти держится в районе 5 глав, но в будущем разрыв будет примерно 10. Часть 44. Она же с потерями. Господи, сколько же их тут? Рыжеволосая девушка ошарашенно смотрела на столы с лежащими на них людьми. Чистильщики Страйкера не знали жалости и убивали всех, кто имел X-ген, а после волокли тела своих жертв вивисектором полковника, чтобы те их потрошили. И лабораторный цех, что на документах был отмечен как хранилище образцов и их носителей, на деле больше походил на переполненный морг из десятков хирургических столов, что стояли ровными рядами в большом зале, пустовал в лучшем случае десяток, а на остальных лежали тела мутантов разного возраста и пола. Жаль, что крысы в белых халатах успели сбежать. Процедил сквозь зубы ангел, закрывая глаза найденной на одном из мест мертвой псейлок, что смотрела в потолок невидящим взором. Уж я бы их, не отвлекайтесь. Мы здесь не за возмездием, а для спасения захваченных Страйкером мутантов. Осадил мстителя циклоп, что несмотря на царящую вокруг обстановку сохранял хладнокровие и являлся островком спокойствия в их группе. Проверяем еще один отсек и уходим. Если пленников и там не будет, значит их вообще нет на этой базе. Хочешь сказать, мы оставим мертвых здесь? Гневно спросил у него крылатый мутант, но Скотт на это лишь сухо кивнул. Им уже все равно не помочь, а себя мы подвергнем ненужному риску. К солдатам полковника в любой момент может подойти подкрепление, с которым мы не справимся. Не делай это, бросать павших врагу на поругание. Отрицательно покачал головой металлический верзила. Дайкова против нас может выставить Страйкер. Его охотник трусливо сбежал, как только меня увидел. Не сбежал, а отступил, прикончив перед этим трех не самых слабых мутантов и чуть было не убив меня. Поправила колосса нервно потирающая шею Фрост. И судя по хладнокровию, с которым этот тип расправлялся с бойцами из братства, страхом там даже не пахло. Такой головорез от своего точно не оступится. Значит, нам стоит быть осторожнее. Резюмировал циклоп и, коснувшись плеча своей любимой, привел смотрящую на трупы женщину в чувство. Джин, ты можешь связаться с Росомахой, лишняя пара рук сейчас будет весьма кстати. Из-за того, что база Страйкера находилась под землей, обычные средства связи работали в ней через раз и с огромным скрипом, и единственным надежным способом поддерживать контакт была телепатическая связь. Сейчас, приложив ладони к вискам, рыжеволосая телепатка попыталась сконцентрироваться на разуме Лагана, но спустя нескольких бесплодных попыток бросила эту затею. Не получается. Я не чувствую присутствия разума Джеймса. Хочешь сказать, нашего угрюмого друга кто-то убил? Не на шутку удивился колосс. Или вырубил. Предположила вторая любительница покопаться в чужих мозгах. Когда человек находится без сознания или спит, его разум довольно сложно обнаружить и... Внезапно лицо Эммы исказило гримаса ненависти и она приняла свою алмазную форму. И сдается мне, что Росомаху все-таки прикончили, судя по колебаниям ментальной сферы. К нам приближается леди смертельный удар. Похоже, что в этот раз удача улыбнулась не косматому коротышке, а этой упрямой японке. Раз ты чувствуешь ее разум, может попробовать взять его под свой контроль, уточнил у Фрост командир отряда людей X, пряча джин себе за спину и поворачиваясь лицом ко входу в зал, чтобы в случае чего ударить лазерным лучом на опережение. Исключено. Леди смертельный удар, киборг, у которой в голове не только человеческий мозг, но и электронная составляющая, препятствующая большей части ментального воздействия. Иными словами, обезвредить ее при помощи телепатии вы с джин не сможете, уточнил кавалер рыжей ученицы Ксавьера, на что женщины только отрицательно покачали головами. Если Аяму связать и она не будет сопротивляться, то есть некоторые шансы, но без предварительной подготовки справиться с киборгом сможет только кто-то уровня профессора. Осторожно! Внезапно колосс шагнул вперед и отпихнул в сторону говорившую этот джин, из-за чего ярко-синий сгусток, который должен был гарантированно прикончить рыжеволосую телепатку, угодил в грудь металлического здоровяка. Мощный акустический взрыв опрокинул Петра навзничь, в ту же самую секунду циклоп, определивший местонахождение снайпера по траектории полета энергетического снаряда, ударил лазерным лучом по находящемуся у самого потолка балкону, с которого был произведен выстрел. Алый поток с гулом прорезал воздух, срезав часть металлической конструкции. Однако охотник Страйкера как будто предчувствовал атаку мутанта и, оттолкнувшись от невысокого бортика, прыгнул вперед. Покореженные лазером остатки балкона с грохотом рухнули вниз, но противник мутантов за ними не последовал, зацепившись левой рукой за балку, на которой держался потолок. Убийца подхватил висевшую на ремне винтовку правой конечностью и воздух прорезала длинная очередь. При стрельбе от бедра, да еще и одной рукой, прицелиться было практически невозможно, но даже такая пальба вынудила циклопа спрятаться за одним из столов, после чего висевший подбросил свое оружие в руке так, чтобы ухватиться за технологичного вида цилиндр под стволом. В следующую секунду укрытие Скотта разнесло в клочья сгустком синей энергии, но сам мутант смог уцелеть, отпрыгнув в сторону за мгновение до взрыва. Вот только ударной волной предводитель отряда людей Икс отбросило еще дальше и, ударившись головой об угол соседнего стола, он временно выбыл из схватки. «Как долго я ждал этой встречи! Ты заплатишь за смерть Бетси!» Как только ангел догадался, кто перед ним находится, за его спиной мгновенно выросли широкие крылья и мутант резко взлетел в воздух. Дураком Уоррен не был, и потому он довольно быстро сообразил, что если бы Псейлок убила Аяма, то на трупе девушки остались бы отметины от когтей, а не пулевое отверстие. И прикончить пурпурноволосую телепатку мог только охотник Страйкера. Сделав по огромному залу крутой вираж и залетев за спину висящему под потолком убийце, ангел попытался протаранить противника и сбросить его вниз, чтобы киллер разбился насмерть, но за мгновение до столкновения враг кинул винтовку на ремень и, выхватив из разгрузочного жилета боевой нож, сам бросился навстречу крылатому мутанту. Вильнув в сторону, Уоррен смог избежать прямого столкновения, но рука страйкерского охотника с неожиданной силой вцепилась в ногу незадачливого мстителя, а нож в руке киллера полоснул его по лодыжке. «Ты тварь!» Убийца мутантов был довольно тяжелым, и большой вес вкупе с резкой болью заставили ангела мотаться из стороны в сторону, постепенно снижаясь, и когда до пола осталось буквально несколько метров, висевший на Уоррене здоровяк вонзил клинок в бедро своего транспорта, после чего резко дернул оружие вниз, разрезая плоть и расширяя рану. Такого крылатый мститель уже не выдержал и, врезавшись в стену, сполз по ней вниз, в то время как охотник Страйкера мягко приземлился в зале и, вскинув винтовку, вновь выстрелил синим энергетическим сгустком в поднимающегося на ноги колосса, заставляя металлического здоровяка еще раз развалиться на бетонном полу. К этому моменту рыжеволосая телепатка уже кое-как пришла в себя и попыталась взять напавшего на них убийцу под свой контроль, однако в первые секунды разум выскальзывал из ментальной хватки Грей, а когда женщина все же собралась с силами и ей практически удалось затянуть сознание убийцы в ментальную сеть, тот начал стрелять по ней из винтовки, вынуждая перепуганную мутантку резко переключиться на телекинетический щит. Фрост же в это время пыталась отбиться от леди смертельный удар, которая появилась вскоре после своего подельника и сразу же насела на Эмму, не давая ей выйти из алмазной формы и воспользоваться своими телепатическими способностями для поддержки товарищей. Силы в атаках Аямы было меньше, чем в кулаках охотника Страйкера, но японка компенсировала недостаток мощи отдельно взятых ударов их огромной скоростью, и адамантиевые когти оставляли все больше царапин на алмазной поверхности. От смерти беловолосую женщину спас очнувшийся циклоп, что выстрелом лазера сбил Юрика с ног, после чего мутантка вышла из алмазной формы и отшвырнула киборга еще дальше при помощи мощного телекинетического импульса. «Подлая ты, змеюка!» Мгновением спустя поднявшийся на ноги колосс схватил ближайший стол и метнул его в прессующего Грей охотника, который перекатом ушел от массивного снаряда и, вытащив небольшой шарик, бросил его себе прямо под ноги. В воздухе раздался тихий хлопок, и фигура убийцы скрылась в клубах непроглядного дыма, но металлического здоровяка это ничуть не смутило, и с яростным ревом он бросился прямо в дымовую завесу, что оказалось крайне плохой идеей. В отличие от мутанта, охотник Страйкера прекрасно ориентировался в условиях практически нулевой видимости, и не успел Петр вбежал в облако дыма, как тут же получил мощнейший удар под колено, вынудивший его припасть на одну ногу, а вслед за этим что-то с силой ударило колосса в затылок, заставив верзилу из органической стали слегка поплыть. На помощь железному русскому пришла рыжеволосая телепатка, что при помощи телекинеза сдуло завесу в сторону. Однако убийца, убедившись в том, что Петр стал временно небоеспособен, разорвал дистанцию и переключился на Скотта, который короткими, но частыми лазерными лучами вбивал леди смертельный удар в бетон. Прошившая воздух очередь угодила циклопу в плечо, но добить мутанта помешал сухой щелчок, возвещающий о том, что патроны в оружии закончились. Решив, что это ее шанс, Грей вновь попыталась взять под контроль разум киллера, но даже не поворачивая головы в сторону Джин, тот вытащил пистолет и несколько раз выстрелил в ученицу профессора, в очередной раз вынуждая ее перебросить все силы на телекинетический щит. Не прекращая палить по рыжеволосой телепатке, охотник Страйкера достал из-под сумка гранату и швырнул ее в Фрост, а пока перешедшая в алмазную форму Эмма познавала радость полета до ближайшей стенки, киллер подхватил свободной рукой разряженную винтовку и ошалело мотающий головой колосс словил прямо в лоб еще один ярко-синий заряд. Такого сознания металлического верзила уже не выдержало и, вернувшись в человеческий облик, оглушенный мужчина растянулся на полу. В этот момент в пистолете головореза полковника кончились патроны и рыжеволосая телепатка вновь перешла в атаку, телекинезом вырвав из пола несколько столов с лежащими на них телами мутантов и уже приготовилась отправить их в своего противника, однако тот одним прыжком оказался рядом с бессознательным колоссом и прикрылся им словно живым щитом, из-за чего Грей пришлось подправлять траекторию полета снарядов так, чтобы они случайно не прикончили ее друга. Пока она это делала, охотник Страйкера сменил магазин и сделал еще несколько прощупывающих выстрелов в сторону рыжеволосой телепатки. А когда ученица профессора сосредоточилась на телекинетическом щите, киллер приставил ствол к виску оглушенного Петра и без малейших колебаний спустил курок. Колосс. Телекинетическая волна, которую Грей выпустила при виде гибели друга, отшвырнула убийцу назад и протаранив собой тело мутанта, лежащее на одном из столов. Он на какое-то мгновение скрылся из поля зрения женщины, но вылетевшая через секунду граната показала, что головорез полковника остался боеспособен и отступать не планировал. Ожидая чего-то подобного, Джин перехватила серо-стальной шарик прямо в воздухе и окружила сферическим барьером, чтобы взрыв и осколки не навредили ее товарищам, но как оказалось, враг предвидел подобный исход. Граната оказалась светошумовая и яркая вспышка ослепила рыжеволосую телепатку. Вскочивший на стол убийца уже направил на нее свой пистолет, однако в эту секунду в схватку вмешался ангел, про которого все уже забыли, но который был все еще жив. «Давай, Скотт!» Помогая себе крыльями, Уоррен набросился на убийцу сзади и обхватил его в районе груди, не давая добить рыжеволосую телепатку, а раненый циклоп, пересиливая боль, поднялся на ноги и выстрелил в неспособного уклониться киллера алым лазером. Однако охотника на мутантов было так просто не взять. Легко вырвавшись из схватки ослабленного кровопотери ангела, убийца схватил его за горло и подставил под атаку Скотта. Зал огласил истошный крик, прорезавший воздух алый луч пришелся аккурат в белоснежные крылья потрепанного мстителя и выжег их практически до самых лопаток, прежде чем циклоп смог прервать поток разрушительной энергии. Отшвырнув в сторону искалеченного Уоррена, охотник Страйкера взял возлюбленного Джин на прицел и... «Профессор, Плант, видя, как людей Икс убивают одного за другим, Эмма, которая все это время телекинезом сдерживала леди смертельный удар, не давая ей ввязаться в схватку, послала телепатический сигнал к Савьеру и спустя несколько мгновений рядом с беловолосой женщиной в темной вспышке появился синекожий паренек, внешность которого можно было описать, как черт обыкновенный. Это был резервный план, который Ксавьер придумал на случай, если дела обернутся совсем скверно. Ночной змей, находящийся в стоящем снаружи Иксджите, должен был телепортировать мутантов на скрытый под маскировкой транспорт, а дальше тот уже эвакуировал бы людей Икс в заранее подготовленное убежище. «Забирай нас», не задавая лишних вопросов и запомнив, кто из его друзей где находится, Курт начал перемещать мутантов на самолет. Убийца Страйкера, понявший, что добыча уходит прямо у него из-под носа, достал из-за пояса второй пистолет и, стреляя с двух рук, попытался остановить беглецов шквальным огнем, но особого эффекта это не дало. Не прошло и минуты, как все выжившие носители X-гена были перемещены на темную птицу, где ими тут же занялся зверь, держащий наготове аптечку. Где Росомаха, Колосс, Мистик и остальные из Братства?» – обеспокоенно спросила у Эммы Шторм, которая из-за особенностей своих мутантских способностей даже не пыталась лезть на подземную базу и оставалась снаружи в качестве небольшой подстраховки. «Логан, железный здоровяк и приспешники Магнита мертвы. Что с синекожей стервой, я не знаю, но надо уходить отсюда, пока охотник Стрейкера снова до нас не добрался». Поморщившись от громких стонов Уоррена, Фрост сердито сказала Маккаю: «Ты можешь с ним что-нибудь сделать? Раздражает. Рад бы помочь, но тут я уже ничего не сделаю». Вколов воющему от боли ангелу обезболивающее пополам со снотворным, Хэнк аккуратно поднял измученного мужчину на руки и, стараясь не тревожить обгорелые остатки крыльев, перенес пострадавшего на кушетку для раненых. «Выжжено все, вплоть до костей, требуется ампутация и срочно, иначе начнется некроз тканей. Еще одна причина убраться отсюда», — спокойно заметила Фрост, поворачиваясь к темнокожей повелительнице погоды. «Ну так мы летим или дожидаемся, пока к нам придут гости? Скотт, ну хоть ты скажи им». Скотт, не дождавшись ответа, Фрост повернулась к подозрительно тихому циклопу и тихо выругалась. Во лбу у парня рыжеволосой телепатки и ее бывшего любовника красовалось аккуратное пулевое отверстие. В последний миг головорез полковника все-таки смог зацепить предводителя их отряда. Один убийца меньше чем за час прикончил 7, а может быть и 8 весьма сильных мутантов. Если Стрейкер сможет поставить производство таких охотников на поток, мы обречены, — мрачно сказала светловолосая женщина, вымученно накрывая лицо ладонью. «Не бойся, у этого фанатика уже не будет такой возможности». Внезапно со стороны опущенного трапа раздался насмешливый голос, и перед напрягшимися людьми Икс предстал Рывен, довольно помахивающая флешкой с добытыми данными. «На этот счет можете быть спокойны. Да чтоб этих ебных смурфов зона во все щели поймела». Подавляю желание нафаршировать свинцом дохлого колосса и, громко выдохнув, убираю пистолеты в кобуры за поясом. Этот ночной змей походу близкий родственник акварельки, такой же синий, и также создает геморрой на мою многострадальную задницу. Второй провал задания за сутки. И ведь кроме себя никого винить не получится. Я знал, что сражаться придется с людьми Икса, имел в своем распоряжении подробное досье на большую часть их текущего состава. Но не увидев на камерах этого телепортера, решил сосредоточиться на противостоянии тем мутантам, которых засекли камеры. Да, носители X-гена, тот еще разношерстный зоопарк, и подготовиться к схватке со всеми просто нереально, да и с телепортатором мне сражаться еще не приходилось, но блять, проваливать задание все равно неприятно. Ладно, надо уточнить у полковника, что дальше, а то пока Юрика командует разбирающими трупы солдатами, я малость не у дела остался. Полковник, это Омега-1. Нажав на гарнитуру в ухе, пытаюсь связаться со Стрейкером, но в ответ слышу лишь тишину, прерываемую слабыми помехами. Полковник, примечание к части. Джин Грей, которая Феникс, HTTPS Пхата с Гаглицом Шари АФ 1 КИП 24 от СБИСы 1 ХМА 4 и АХУП ФАФИА 7 в ПИЦАПКНЕ 88 АСФ 4 ЦФЦЛАП КСМАНИ 1 ГЭП ХАТА АФ 1 КИП МНВЁ 6 в КМЕКСП 7 ЦАХЗАИСК СКАИКС 1 ДРЗАКС ХСМЛКЕ ЗВ 1 ПАВ КИП 3 НИТУЛ ВАВ 9 МВ ГЗПЦ КАКУЗЗ 1 ВЦБ 2 ДБЦ ХФБ. Часть 45, она же свободная. Несколько магазинов, забитых патронами с карбонадием, есть. 4 подствольные звуковые пушки, на месте. Пачки с хрустящими 100-долларовыми купюрами лежат ровным рядочком чуть в стороне от снаряги и радуют глаз своими толщиной и количеством. В первом кейсе с добром все в порядке, теперь проверяем второй. Уложенные в несколько рядов ошейники, подавляющие способности X-гена, выглядят неплохо, но как-то маловато. Хотя если вспомнить, что такие штуки есть у очень ограниченного круга лиц и стоят они, дай боже, то получается неплохо. Не зря на полковника потратил столько времени, даже немного жаль, что его пристрелили, несмотря на сложность работы, таких прибыльных заказов у меня давненько не было. Когда мы добрались до бункера, в котором Стрейкер укрывался, все уже было кончено, вся охрана Уильяма была перебита, а остывший труп полковника, во лбу которого красовалось небольшое пулевое отверстие, смотрел в пустоту невидящим взглядом. Пока мы с Юрика разбирались с проникшими в центральный комплекс, кто-то пробрался к фанатичному старику, и поначалу мы с мадам Маникюр грешным делом думали на предателя из числа охраны базы, ведь укрытие было хорошо замаскировано и найти данный тайник можно было, только зная о его существовании. Но вскоре выяснилось, что какой-то хитровыбанный мутант хакнул центральный сервер из коммуниздив данные с информационного хранилища всего военного комплекса, запустил в систему вирус, который снес к храм большую часть файлов. Кто конкретно у них такой прыткий, никто точно не знает, ведь записи с камер наблюдения были уничтожены вместе со всем остальным, но с вероятностью 99% за этим взломом стоит одна наглая синяя жопа. Остальные грешат на какую-то лохматую обезьяну по кличке Зверь, которая у иксовиков отвечает за всякие технологические штучки-дрючки, но я буквально печенкой чую, что это дело рук Смурфа. Из всей мутантской шоблы огнестрела используют считанные единицы, да и хакеров среди них не так, чтобы жопой жуй. И если это действительно акварелька, то у меня серьезные проблемы. Среди всего прочего Рейвен уперла досье на Омегу-1, в котором красуется фотография из личного дела капитана Моржова, с его подробным жизненным описанием. А мне как-то не слишком хочется выступать против братства или людей X после смерти Страйкера. Собственно, я то и чемоданы собираю в самом что ни на есть прямом смысле, чтобы сделать ноги побыстрее и желательно подальше. Заказчик мертв и кто придет ему на смену, непонятно, а так как контракт заключался именно с полковником, то сейчас у меня свободные руки и можно валить на все четыре стороны. Само собой, заместитель Страйкера, временно исполняющий обязанности начальника базы, имеет на данный счет совершенно иное мнение и искренне считает меня собственностью программы Омега-X. Но вот незадача. Запущенный Смурфом вирус также снес местную операционную систему и удалил данные о частоте маячка, что может отключить мой протез и через который можно отследить мое местоположение, своеобразная страховка Уильяма на тот случай, если я решил бы его кинуть. Иными словами, меня тут больше ничего не держит. И так как батрачить на постоянной основе на армию Соединенных Штатов у меня желания нет, не для того морж из спецназа ГРУ уходил, чтобы в ряды защитников демократии записываться, то я решил свалить тихой сапой, напоследок проверив местные хранилища на предмет ценных вещичек. Система защиты у них была строго электронная, но замкнутого типа, из-за чего вирус ее практически не коснулся. И так уж сложилось, что когда я потрошил нычку с особо мощным оружием, Страйкер выдал мне допуск лишь на ступень ниже своего и отменить свое решение, полковник не успел. Выбивать обещанный мне Уильямом гонорар из его заместителя я даже не пытался, из этого безмозглого упыря даже в рабочие моменты выжать даже положенную мне снарягу можно было исключительно прямым распоряжением полковника. И вместо того, чтобы заниматься изначально бесполезным занятием, в ход пошло базовое правило любого наемника. Если нам не платят за работу, мы эту плату взимаем сами. Из-за царящей на базе неразберихи склады с самыми кошерными вещичками получилось обчистить вообще без каких-либо проблем. В ожидании нового начальства, солдатики носились по подземному комплексу словно наскипидаренные и мало обращали внимания на ходячее оружие, да и сам я особо не светился. Утащить все на своем горбу было нереально, поэтому выбор был сделан в пользу вещей, которые без нужных связей охрить как тяжело достать и которые будут крайне полезны синдикату. Карбонадиевые боеприпасы, подавляющие мутантские силы ошейники и прочая снаряга из разряда только для своих, ну и все бабло из схронов вынес. Несмотря на то, что полковник работал на госструктуру и имел прямое снабжение, он прекрасно понимал полезность налички и примерно 2 ляма вечно зеленых из сейфов Страйкера я все же выгреб. Для фигуры уровня Уильяма маловато, конечно, но большая часть его денег должна лежать в банках на электронных счетах, а то, что я нашел это так, мелочь, для расчетов с внештатными сотрудниками и подкупа нужных людей. В общем, затарился я по полной программе и оставалось лишь 2 нерешенных вопроса, первым из которых была: собираешься отправиться в неоплачиваемый отпуск? Услышав за спиной голос Юрика, я даже не вздрогнул. Хотя эта женщина умеет ходить тихо, чуйка начала подавать сигналы о появлении потенциально опасного объекта еще пару минут назад, но так как угрозы с той стороны не чувствовалось, я решил дождаться, пока мадам маникюр сама что-то предпримет. В последний раз, когда я пытался отдохнуть, мне пришлось сцепиться с мстителями, перебить зондеркоманду Щайтеа и поджечь жилой дом. Закрываю кейс и поворачиваюсь назад, чтобы увидеть стоящую у двери японку, скрестив руки под объемной грудью. Аяма внимательно следила за моими действиями. Лицо женщины было совершенно равнодушным, но судя по отголоскам эмоций, шибавшим с ее стороны, в данный момент киборг была далека от спокойствия. И что, ушел бы даже не попрощавшись. проблемка. Именно это я и собирался сделать. Нет, сама Юрика мне очень даже приятна и работать с ней на удивление удобно, но планов на что-то, окромя секса, я как бы и не строил. У меня синдикат еще даже не создан, у нее корпорация Ayama Industries в Токио, которая тоже постоянного присмотра требует. Да и смысл в серьезных отношениях для наемника, которого в любой момент могут прихлопнуть на очередном задании. Расставаться с ремеслом киллера в ближайшие лет 20 я не собираюсь, а приглашать японку в кружок по интересам. Откровенно дерьмовая идея, даже несмотря на способности Аямы. Глупо смешивать работу и личное, тем более что из бабы при любых раскладах получается просто отвратительный солдат. Достаточно глянуть на ту же акварельку или Романову, чтобы быстро в этом убедиться. Вроде бы и матерые девчата, способные взвод спецназа положить без особого напряга, а порой такие фокусы выкидывают, что хоть стой, хоть падай. Юрика, конечно, выделяется на их фоне, но она все же женщина и взбрыкнуть может точно так же, а на храмне подобный геморрой в группировке наемных убийц, да и на дисциплину бойцов в присутствии прекрасной половины человечества действует всегда не самым лучшим образом. В общем, женщины это хорошо, но в синдикате им не место. И теперь надо донести эту мысль до суровой японской бабы, причем сделать это нужно так, чтобы в процессе меня не нашинковали на много мелких маржиков. Штурмовая винтовка лежит на расстоянии вытянутой руки, но патроны в ней самые обыкновенные, и если Юрика врубит режим миксера, то жизнь маржика будет яркой, но, увы, недолгой, слишком мало разделяющее нас расстояние, чтобы я успел что-то предпринять. Скажем так, у меня есть ряд незаконченных дел, впутывать в которые я тебя не стану. Хочешь поднять свой клан убийц на вершину криминального мира? Так, а вот сейчас маржик начинает нервничать. Откуда она знает про зачатки синдиката, если киви, вагона и персы я даже от страйкера на всякий случай тщательно скрывал? Теперь я понимаю, почему ты всегда носишь респиратор, когда ты чем-то недоволен, твое лицо выглядит так, словно ты хочешь кого-то убить. Может быть и хочу, но сейчас главное понять, каким макаром ты про остальных разузнала и что собираешься делать с этой информацией. Не стоит делать такое злое лицо, я хорошо знаю такой тип людей, как ты, Михаил. Японский акцент – это само по себе нечто забавное, а конкретно Юрика коверкает мое имя настолько уморительно, что приходится силой давить в себе усмешку. Обычный наемник потребовал бы от полковника деньги или выставил бы мне счет за отрубленную руку, но ты потребовал от страйкера карбонадия и информацию, поставив боевую эффективность приоритетнее куска собственного тела. Ты доволен работой и не собираешься менять свое ремесло. Но причина этому отнюдь не кровожадность, просто кому-то нравится быть профессионалом даже больше, чем получать за свою работу огромные деньги. Иными словами, ты прирожденный наемный убийца. Что-то я не догоняю, в какую сторону она клонит. И что это еще за азиатский фатализм попер? Я хорошо режу глотки, потому что сперва меня долго натаскивали в учебке главного разведывательного управления, а после постоянно швыряли из одной горячей точки в другую. А под конец начальство синдиката вообще заманило большими деньгами в зону отчуждения, где прибить тебя хочет буквально все и каждый прожитый в этом аду день сам по себе праздник. Росомаха мертв, и у меня больше нет причин оставаться в этой мерзкой стране. Скоро я вернусь обратно в Токио, дабы заняться делами клана, и я бы хотела, чтобы ты поехал со мной. У меня достаточно денег, чтобы мы никогда ни в чем не нуждались, а если ты захочешь вернуться к работе киллера, то у Ayama Industries достаточно врагов, заслуживающих смерти. Лицо японки оставалось таким же бесстрастным, но благодаря усилившейся чуйке я ощущаю, что Юрика очень сильно напряглась. Что скажешь? Тю-ю-ю. Приехали, будь. Сейчас надо отвечать крайне осторожно, эта бестия реально может броситься меня кромсать за одно неверное слово. Чувствую себя сапером на минном поле. Слушай, красавица, я бы рад отправиться с тобой на историческую родину, но у меня реально есть незаконченные дела. А Нью-Йорк, при всех его мразотных чертах, все-таки город возможностей. Да и к тому же жить все время за счет собственной бабы это как бы вообще не мое. Я что, Альфонс какой-то? Нормальные мужики так не поступают. Если соглашусь, себя уважать перестану, и на кой ляд тебе тогда будет нужно подобное чмо? Рывок женщины я едва заметил, даже несмотря на ускоренные имплантами рефлексы, протаранив меня собственным телом на манер живой торпеды. Юрика повалила мужика на пол и уселась сверху на манер наездницы. В первый миг я рефлекторно чуть не врезал японке по лицу своим протезом, но потом внезапно понял, что свой набор имени Фредди Крюгера Аяма так и не выпустила, и от мадам маникюр отчетливо веет довольством. Причем настолько сильным, будто я бы прямо у нее на глазах у еще одного Лагана на тот свет отправил. Ты даже не представляешь, насколько я сейчас счастлива. Настоящий мужчина никогда не довольствуется вторым местом, он всегда желает быть первым, желает доминировать над своей женщиной, а не подчиняться ее сиюминутным прихотям. Если до этого бесы в глазах японки просто отплясывали, то сейчас они устроили там натуральный шабаш. Причем по всем канонам, с сисястыми суккубами и солидных размеров оргией. Если бы ты согласился на меньшие, то я была бы сильно разочарована. И чтобы забыть о совершенной ошибке, мне бы пришлось отрезать тебе голову. Так это что, проверка была? Нет, я всегда знал, что тараканы в головах у азиаток на порядок жирнее, чем у остальных баб, но как-то не подозревал, что меня будут тестить в таком формате. Но ты справился, и перед отъездом из Америки я бы хотела тебя наградить. Женщина провела острым ноготком по моей груди, с хирургической точностью разрезая на ней футболку и совершенно не задевая при этом кожу. Ты ведь не против? На мне сидит фигуристая японочка, жаждущая мужской ласки. Какой дегенерат в такой ситуации скажет «нет»? Тем более, что в случае отказа расстроенная баба может выпустить коготки, каждый из которых размером с хороший такой боевой тесак, и покромсать идиота в мелко нарубленный фарш. Но мерки синдиката не сдают позиции без боя. На самом деле очень даже сдаем, только предварительно минируем их так, чтобы противнику гарантированно оторвало жопу, но сейчас явно не тот случай. Возможно, рывком поднявшись на ноги, подхватываю Юрика за задницу живой рукой, чтобы она не свалилась, и вновь оцениваю упругость и объем ее нижних 90, да и верхние достоинства, прижимающиеся ко мне, ощущаются весьма недурно даже через кожаный пиджачок. Когда в прошлую встречу нас бесцеремонно прервали, я не успел толком их изучить, а тут если и не твердая четверочка, то за 3,5 есть точно. Но тебе придется сильно постараться, чтобы меня в этом убедить. Я использую для этого все свое красноречие. Самодовольно усмехнувшись, Аяма приняла правила игры и, обдав мою шею жарким дыханием, впилась в губы яростным поцелуем. «Можешь не предохраняться, я подготовилась». «Да я вижу, что подготовилась, под кожаным деловым костюмом нет вообще ничего, кроме одеяния Евы. Высокая грудь, подтянутый животик, все как я люблю». Момент, когда ее кожаные брюки улетели в сторону, я, честно говоря, пропустил. «Ну, когда ты валишь на кровать разгоряченную красотку, что игриво покусывает тебя за ухо и одной рукой водит по покрытой шрамами груди, а второй пытается вслепую нащупать пряжку на твоем ремне, это простительно. В такие моменты есть более приоритетные задачи». Да, как только Юрика справилась с застежкой на моих штанах, полный экстаза стон огласил комнату, а я почувствовал, как в спину понемногу впиваются удлиняющиеся ноготочки этой узкоглазой бестии. В порыве страсти Аяма потеряла контроль, непроизвольно начав выпускать свои когти, и чтобы она не распотрошила меня прямо во время секса, пришлось крепко зафиксировать руки женщины у нее над головой. Еще, Юрика отчаянно жаждала большего, но металлический протез не давал ей вырваться, и тогда азиатка сменила тактику, ее ноги сцепились в жесткий захват за моими бедрами, а сама японка подалась вперед и, начав двигать тазом, вновь меня поцеловала. Хах, когда ловкий женский язычок обвивается вокруг твоего, это довольно приятно, но уступать инициативу в постели не дождешься, милочка. Я тут батя. Ах, наращиваю темп и постепенно начинаю вколачивать миниатюрную японку в кровать, выбивая из нее страстные стоны и заставляя женщину извиваться и кричать от удовольствия. Удача иногда отворачивается от своих любимчиков, и за долгую карьеру наемника я не раз терпел поражение, но постельные битвы морж не проигрывал никогда, и сегодняшний день исключением не станет. Один кейс в руке, второй на ремнях за спиной, пара пистолетов за поясом и еще один в кобуре на бедре. Разгрузка забита сменными магазинами, подсумки гранатами, а ножи как следует заточены. Вроде бы все взял. Цепляю на пояс маску респиратор и пару раз прыгаю на месте, дабы убедиться, что ничто нигде не гремит и снаряга упакована как надо, а после подхватываю лежащую на столе винтовку и уже собираюсь выйти из комнаты, как вдруг меня окликает женский голос. «Подожди». Оборачиваюсь к развалившейся на постели азиатке, и взгляд невольно цепляется по капельке пота, стекающей по ее груди. «Хороша, чертовка, от такой даже жалко уходить, но синдикат прежде всего. Вот налажу стабильную работу группировки, сделаю нас самыми топовыми убийцами земли, тогда и можно будет поразмыслить о выходе на пенсию. Но пока до этих славных времен как до Китая раком, так что, команды отдыхать не было, Мерк, заказы сами себя не выполнит. Развлекались мы с Юрика около суток кряду и походу местные мингели мне не только рефлекторные импланты добавили, потому как под конец Аяма уже даже не кричала, а натурально сипела. Очень страстная особа. Надо бы подумать, как можно усилить собственный организм без прививок X-гена. А то чую я второй такой секс-марафон, я без месяцев воздержания могу и не потянуть. Ты так и не забрал свою награду, она же сейчас шутит. Да, я ж себе такими частыми заходами ХР в ноль сотру. А чем мы тогда только что занимались? Тем, чего оба хотели. Но когда я говорил о благодарности, речь шла об этом. Палец женщины указал на короткий японский меч в темных ножнах, что был прислонен к стене рядом с дверью. Катана, конечно, дареному коню в зубы не смотрит, но я же с клинками исключительно на «вы» общаюсь, и Юрика прекрасно это знает. Вакидзаси, тяжело вздохнув, утомленная женщина поднялась с кровати и, подобрав оружие, обнажила клинок. Знакомый оттенок металла, у меня таким же металлический протез покрыт. С катаной ты обращаешься так же, как обезьяна с палкой, а короткий клинок будет в самый раз. Представь, что это слегка удлиненный нож, щедро, а тебе за изъятие адамантия со складов ничего не сделают, металл-то дорогостоящий и за ним хорошо приглядывают. Когда я предложил страйкеру отливать из него цельные пули, местного завхоза чуть удар не хватил. Не хотелось бы, чтобы за поиски Юрика взялись всерьез. Дама она серьезная, но на любую регенерирующую жопу найдется свой карбонитовый болт, и Логан тому наглядный пример. Клинок был выкован в Японии, по моему личному заказу. И не стоит считать, что этот сплав достояние гайбзинов. Именно мой отец разработал технологию, позволяющую соединять адамантий с человеческой костью, а американцы его лишь украли. Презрительно фыркнула женщина, возвращая меч в ножны и помогая мне закрепить их за спиной. И я отдаю его тебе, спаси. Слова благодарности прервал поцелуй, сильно отличавшийся от прошлых. В этот раз он был мягче, наверное, менее требовательный, но более многообещающий. Через несколько мгновений японка разорвала наши губы и, прикрепив респиратор мне на лицо, отвернулась в сторону. «Ничего не говори, мужчину определяют поступки, а не его слова. Просто не забудь обо мне, когда достигнешь вершины». Подобрав кейс, делаю шаг в сторону выхода, но последние слова женщины на мгновение вводят меня в натуральный ступор. «И постарайся к тому времени не настрогать с полсотни бастардов». Примечание к части. Примерный вид Юрика. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 айс в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипа пфкст хнп 2 хекс 6 и зуб в 91 дам куикский зв 1 паф тип 3 нитул в 9 мв гзпц какузз 1 вцб 2 дбц хфб. Более рабочий вариант. HTTPS пхата с гаглицом шари аф 1 кипм 24 от сбисы 1 пхма 4 и ахуп фафиа 7 в пиццапкни 88 айс в 4 цфцлап ксмани 1 г пхата аф 1 кипах к 7 б 8 куил т 8 п 0 хквцфх гири 6 лукс гдуид дракей зв 1 паф тип 3 нитул вав 9 мв гзпц какузз 1 вцб 2 дбц хфб. Часть 46. Она же проснова в седле. Перс, кончай уже вешать нам лапшу на уши. Мы уже больше месяца пашем на тебя, как проклятые, но еще ни разу не видели мифического бигбосса. Сдается мне, что ты нас просто дуришь. В эту ночь на одном из заброшенных складов на окраине Нью-Йорка было довольно людно. В просторном зале, что по документам должен был пустовать, собралось около 40 хорошо вооруженных бойцов, которые окружили трех мужчин, яростно спорящих друг с другом, а точнее двое, что были постарше, выясняли отношения, пока молодой бритоголовый паренек в тактической экипировке, промаркированной эмблемой хищной синей птицы, занял позицию чуть поодаль и внимательно следил за ходом дискуссии, держа руки рядом с висевшим на ремне пистолетом-пулеметом. «Самир, я не понимаю, чем ты недоволен?» Бывший снайпер морской пехоты сохранял абсолютное хладнокровие, в то время как его смуглый собеседник был явно взвинчен. «Заказы выполняются и деньги вы получаете в срок. Чем ты недоволен?» Когда лидера их маленькой, но крайне боеспособной команды объявили в международный розыск, и он бесследно исчез. Перс действовал в соответствии с оставленными Маржом инструкциями, которые были предельно простыми. Следовать правилам синдиката, выполнять приходящие на ноутбук заказы, если есть такая возможность, и вербовать в группировку новых бойцов. Бритоголовый здоровяк предвидел свое возможное отсутствие и заранее подготовил все для того, чтобы его заместитель нигде не накосячил. Список кандидатов в их кружок по интересам был составлен Маржом давным-давно, а 5 миллионов долларов, которые глава ячейки синдиката оставил Персу, должны были выступить своеобразной финансовой подушкой на случай форс-мажора. И поначалу все шло хорошо. Из 58 потенциальных наемников 44 приняли предложение, что серьезно увеличило количество выполняемых заказов и, как следствие, расширило поток поступающих в казну синдиката денег. Но вместе с увеличением числа бойцов выросло и число проблем, главное из которых было положение новоприбывших. Формально полноценной частью группировки считались лишь трое бойцов, которых Морж приглашал самолично, а после неоднократно проверял в деле. И желая сохранить определенную иерархию, бывший снайпер морской пехоты прямо говорил своим подчиненным, что пока они не часть синдиката, и для того, чтобы стать полноценным мерком, их должен в обязательном порядке утвердить большой босс, который в данный момент отсутствовал. Большинству наемников такой ход дел был понятен, ведь в массе своей кандидаты были либо бывшими военными, либо выходцами из полицейского спецназа, и что такое дисциплина, такие люди знали лучше, чем кто бы то ни было. Да и получаемые с контрактов деньги все равно оставались довольно приличными суммами, что разом нивелировало большую часть проблем. Но находились и те, кто был не согласен с подобным подходом и даже пытался оспорить главенство Перса. Одним из таких был Самир. Участник знаменитого восстания туарегов являлся довольно неплохим бойцом, но этот алжирец не смог оставить свои революционные замашки и всячески старался ослабить строящуюся вертикаль командования. До сих пор все было не так страшно, и польза от опытного партизана, который мастерски устраивал засады и всегда выполнял контракты без нареканий, перевешивала вред, и потому заместитель бритоголового наемника занял выжидающую позицию, решив не рубить с плеча и сперва дождаться возвращения босса. Но когда на одном из недавних заказов вагона тяжело ранили, а прикрывающий его сквад кандидатов перебили полностью, недовольство Самира взяло новый уровень, и он начал бросать вызов заместителю Маржа уже в открытую. «Я недоволен тем, что у нас четверых бойцов грохнули, а твой дружок так вообще при смерти, а ты продолжаешь вешать нам лапшу на уши. Нет никакого большого босса, и не даст он нам дальнейших указаний, когда вернется. Просто признай, что этот синдикат был выдуман тобой для того, чтобы собрать банду головорезов и стричь бабло с нашей работы. И согласись, что раз мы работаем вместе, то и властью с деньгами должны обладать на равной основе. Пока ты один решаешь, кто за какой заказ берется и кто сколько с него получает, мы будем дохнуть, как ребята из сквада вагона». Несколько бойцов из числа наблюдателей поддержали революционера согласным ворчанием, но большинство сохраняло молчание и следило за тем, что ответит бывший снайпер морской пехоты. Доступ к более жирным контрактам и возможность использования связей на черном рынке для своих личных заказов, которыми обладали полноценные бойцы группировки, выглядели для наемников весьма заманчиво, но незримая тень начальника, стоявшего за Персом, заставляла бойцов осторожничать и не высовываться.